Глава 1. Елена. Рано утром вся наша студенческая компания, отправляющаяся на практику, собралась возле главного учебного корпуса университета. Здесь нас, личные вещи и университетское снаряжение ожидал автобус, чтобы доставить к поезду. А там 2 дня пути под стук колес, потом несколько часов езды на спецтранспорте заказника и финишный рывок. Пеший марш-бросок до места посреди глухой тайги, где и разместится наш будущий лагерь. Всех нас немного потряхивало от волнения в предвкушении грядущих приключений. Хотелось активных действий, хотелось, чтобы эти самые приключения уже начались. Куратор практики только вздыхал, поглядывая на своих студентов, и вновь пытался донести до нас степень серьезности предстоящего. «Вы уже не дети!» В который раз повторял он. «Сами должны понимать, что можно, а что нет. Никуда не отлучаться и не отставать. Не забывайте, с нами будут профессиональные спасатели из МЧС и сотрудник заказника. В случае чего обращаться нужно именно к ним». Мы согласно кивали головами, но думали о чем угодно, только не о серьезности момента. Даже Женька. Он вообще проявил чудеса упорства и выдержки, умудрившись отправиться в поездку, хотя рука друга все еще была в жестком фиксаторе, а при ходьбе он опирался на палочку. Впрочем, это автоматом избавляло парня от участи носильщика грузов, уготованной нам всем на завершающем этапе маршрута. «Нос!» Стоило рассесться по местам в автобусе, как куратор обвел нас веселым взглядом. «Трогаемся!» И автобус поехал. Ура! Практика началась! Для меня это обстоятельство стало особенно радостным. Ведь я, наконец-то, на абсолютно легальных основаниях убегала от Добровольского и всего их белого клана, волки которого в последние недели практически наводнили территории бурых. Неужели? Мне не верилось, что я дотянула до этого момента, что мое многострадальное сердечко все же выдержало сокрушительный марафон навалившихся событий, прессинг соблазнения, устроенный мне Андреем в последние недели. Теперь можно было выдохнуть и ослабить тот жесточайший самоконтроль, что мне приходилось проявлять. Кажется, этот настрой и решимость даже на моего зверя произвели впечатление, поскольку я начала отмечать первые робкие успехи в постепенном подчинении своей второй сущности. Или тренировки моего альфы стали приносить плоды. Поэтому, да, я сейчас ликовала. И уезжала, не оглядываясь, словно боясь не выдержать и в последнее мгновение сорваться, выскочить из автобуса и бегом кинуться к нему. К не моему белому волку. Волчица внутри настороженно замерла, чутко прислушиваясь. Отчаянно надеясь и одновременно боясь услышать отдаленный вой, его последний призыв. Мне кажется, на сопротивление меня бы уже не хватило, он бы сломил меня. Но ни единого волчьего голоса не прозвучало в тумане раннего утра, а город уже остался за спиной, и поезд уносил меня вдаль. Неужели? Неужели он все же сдержал свое обещание? Неужели они... Он отпустил меня, подарил эту свободу, возможность отдохнуть и окрепнуть вдали от безумия чужих тайн и властных интриг, оказаться на земле медведей, узнать все, позволил вопреки всему. Слезы скрываемых эмоций, слезы облегчения и слезы разлуки застилали глаза. Я не слышала шуток однокурсников, не реагировала на гудки отбывающего поезда, была полностью погружена в себя, думала лишь о том, что вот и наступил момент нашего окончательного расставания. В том, что не вернусь в этот город, я не сомневалась. Не вернусь к нему, хотя так невыносимо хочется. Очень хочется махнуть на все рукой и просто быть рядом с любимым мужчиной. Стать тенью врага, любимого врага, единственного и смертельного. «Лен!» – Женька взял мою ладонь. «Ты еще заплачь. С таким видом сидишь, что я себя вспомнил, когда в детстве один в летний лагерь уезжал. Выл 3 часа после отправления поезда. Но...» Друг хитро подмигнул, усаживаясь на полку рядом и аккуратно вытягивая перед собой еще не полностью разработанную ногу. «Возвращаться потом домой мне так же не хотелось. Глядя на его жизнерадостную физиономию, я невольно улыбнулась. Вот скажи мне, уже 101-й раз напустилась на него. Ты-то зачем попёрся с нами? Тебе же автомат предлагали. Фу, Лен, мне как личности творческой легкий хлеб противопоказан. Опять же. Он с таинственным видом склонился к моему уху и с очевидным страхом сообщил. После общения с твоим неадекватным кузеном я долго думал и решил сюжет картины все-таки изменить. Усмехнувшись, нагнал Добровольский на Женьку страха. Вопросительно уставилась на друга. Впрочем, он еще не понимает, насколько легко отделался. «Пока не скажу», — помотал головой парень. «Сначала мне надо увидеть то, что я надеюсь увижу, самому почувствовать. Возможно ли это?» «Ты как всегда», — махнула я на него рукой, понимая, что простым смертным не понять душевные порывы Творца. «Но тебе с такой ногой будет трудно. Там же лес, а не асфальтовая дорожка». «Справлюсь», — привычно уперся Женя. «Насиделся уже в четырех стенах». «Главное, опять ничего не сломай!» – зашипела я. «Вот и грусть-тоска прошла!» Ловко сменил тему друг, озаряя меня своей задорной улыбкой, и тут же признался. «Так хочется на мотоцикле погонять!» Догонялся уже, понимая, что придираюсь, буркнула в ответ. Дорога промелькнула одним размытым веселым пятном. Мы шутили, смеялись и от души предвкушали грядущее мероприятие. Сотрудник заказника оказался мужчиной солидным, 40 с лишним лет. Он присоединился к нашей группе, когда мы, предварительно выслушав инструктаж и ознакомившись со схемой заказника, грузились в местное транспортное средство. Нечто среднее между автобусом и фургоном с широкими колесами улучшенной проходимости. «Рельеф у нас карстовый», – по ходу дела пояснял нам ситуацию проводник. «А значит, полно карстовых воронок. Сверху смотришь – травка, а ступишь и провалишься, потому что там внизу полость, водой породу вымыло. Так что осторожнее, смотрите, куда ступаете». Для меня вся эта информация не была существенной. Звериные навыки позволяли получать больше сведений об окружающем мире, потому подобные сюрпризы я чуяла заранее. Но общая радостная суета захватила и меня, позволив наконец-то перестать думать о собственной безрадостной ситуации. «Живу настоящим», – в какой-то момент решила я. «А значит, сейчас наслаждаюсь туристическим походом, отличной погодой и приятной компанией. Подумать обо всем остальном время будет потом, а пока практика. Когда еще такое будет? И я просто обязана получить от происходящего максимум удовольствия». Обретя таким образом некий душевный покой, решила посвятить это время только себе. И пусть весь мир подождет. Потом мы 2 часа тряслись, иначе не скажешь, по страшно ухабистой лесной дороге, которая и привела нас к месту разгрузки. «Дальше не проеду», — ухмыляясь, проинформировал нас шофер, махая куда-то вглубь дикого леса. «А до лагеря вам еще 3 километра, если не плутать». С таким напутствием мы, выбравшись из машины и слегка пошатываясь, приступили к разгрузке вещей, которых было невероятное множество. Помимо институтского инвентаря имелись палатки, посуда, личные вещи и несметное количество продуктов. Особо много было коробок с тушенкой и прочими консервами, которые даже при разгрузке для большинства присутствующих оказались весьма тяжелыми, а уж тащить их на расстояние 3 километра, а то и больше, по полному бурелому лесу с опасными и неприметными воронками, народ дружно застонал, начиная осознавать, как же непросто все будет. И мы таскали. Причем как ребята, так и девушки. В 30-градусную жару, по лесу, полному комаров и прочего гнуса. Пот лил ручьями, застилая глаза, смывая все антикомариные средства и разъедая множественные порезы и царапины, появившиеся практически сразу. Мне, конечно, было значительно проще. Выносливость и физические возможности превосходили даже мужские человеческие. Но я, следуя принятому правилу, старательно пыхтела, стонала и кляла все на свете, стремясь не выделяться из общей массы студентов-людей. «Лен, ну ты надорвешься!» – кипишевал Женя после третьего захода, встречая меня на Большой Поляне, что была выбрана местом размещения нашего лагеря. «Все девушки берут что полегче, а ты третий раз ящик с тушенкой приносишь. Оставь ребятам. Там сейчас еще сотрудники МЧС подключатся. Они только что ушли вам навстречу. Мощные ребята, скажу я тебе. Настоящие мужчины. Вот пусть они самое тяжелое и принесут». «Не», — отмахнулась я от друга, вновь отправляясь к месту разгрузки. «Вещей там оставалось еще немало, тогда как сил у большинства студентов уже не было. Три девушки, пришедшие следом за мной и принесшие блоки с печеньем, без сил рухнули прямо рядом с беспорядочно сваленной посреди поляны кучей снаряжения. На еще один подвиг они оказались неспособны. Я же, откровенно говоря, я наслаждалась, впитывала в себя ароматы окружающего леса. Настоящего, дикого, полного животных и птиц. Комары меня не донимали, потела я гораздо меньше любого человека, заблудиться не могла в принципе, а возможность прогуляться по лесу, даже в человеческой ипостаси, воспринималась мною как нечто прекрасное и долгожданное. Вкус свободы, ощущение полета, когда ты ни от кого не зависишь и можно просто быть собой. В итоге я еще дважды преодолела расстояние от места разгрузки до нашего будущего лагеря. Один раз, столкнувшись с действительно более тренированным, чем мои одногруппники, молодым парнем, несшим увесистый блок со снаряжением. Очевидно, он и был одним из спасателей, прикрепленных к нам. Полностью перебазировав свое имущество, мы все основательно запыхались. Кто-то успел натянуть над кучей наших вещей тент на случай внезапного дождя, но на большее мы были не способны, повалились кто куда. И ни комары, ни другие насекомые никого уже не пугали. Сил на это не осталось. А надо еще палатки ставить для ночевки. Об ужине даже думать не хотелось. «Лен, тут рядом озеро есть. Ребята только что ходили купаться». Арина плюхнулась на землю рядом со мной. «Пойдем?» «Можно», – кивнула я, озираясь. «Только еще бы свой рюкзак отыскать. Там купальник». Переглянувшись, собрались силами и со вздохом поднялись на ноги. Поплелись искать свои вещи. Мой рюкзак обнаружился с краю, приставленный, судя по запаху, заботливым другом к столбу, что поддерживал тент. Выхватив нужное, мы с Ариной двинулись в указанном нам одногруппниками направлении. Там, за выступом ближайшего скальника, а поляна, выбранная под лагерь, была словно между ладоней укрыта двумя длинными и довольно высокими скальниками, и немного ниже, по пологому берегу, и будет оно, прохладное счастье. Нам, потным и уставшим, перспектива казалась настолько желанной, что открылось второе дыхание, подпитав иссякшие силы. Переодевшись в лесу и прибежав к озеру, обнаружили еще троих наших ребят, сидящих на берегу. Только мы направились к воде, как один из них, Слава, крикнул. «Лена, вы что, все удовольствие испортите? Идите лучше с крутого берега спрыгните, чем тут по песочку в воду заходить». А так раз и нырнул. «Ой!» – Арина, загоревшись идеей, потянула меня в указанном направлении. «Что ж, не проблема. Мы быстро вскарабкались на обрывистый край озера и прыгнули в прозрачную, манящую прохладой воду. Тело мгновенно обдало обжигающим холодом ледяной воды. Дыхание сбилось, перехватив дух. «Идиоты!» – мелькнула мысль. «Ладно я, но у Арины может запросто не выдержать сердце». Вода в озере была явно из подземного карстового озера и оттого безумно холодной. А в контрасте с жарким воздухом – идиоты! У Арины свело судорогой ногу. Но прежде чем я рванула вытаскивать одногруппницу на берег, парни сами сообразили поспешить на помощь. «Мы тоже так лопухнулись. В спешке попрыгали», – винился Слава, когда мы, выбравшись из воды и дрожа от холода, пообещали ему немедленную смерть, как только отогреемся. «Вот решили над вами подшутить». «Да шутитесь!» – со слезами пригрозила им Арина, растирая пострадавшую конечность. «Я едва не утонула! Как вам ума на это хватило?»